страха приходит к мужчине домой. Нежный аромат цветка пропал, гордости и самолюбию соблазнителя был нанесен сильнейший удар. Он стоял с пустыми руками перед давно распахнутой дверью. «Моя вина», — убежденно сказал он. «Я должен был догадаться, что тебе это не впервой». «Что не впервой?» — мгновенно повернувшись, спросила она. «Не впервой. Ты меня понимаешь. Наносить визит, прийти в дом к мужчине». Щеки Карлы запылали огнем. Она посмотрела на Лео. Ей хотелось возмутиться, открыть ему безрадостную истину, но еще сильнее хотелось продолжить игру. Поэтому она выбрала второе. «А если даже и так?» — сказала она, взглянув ему в глаза. «Ах, так это правда?» Лео стиснул кулаки и крепко сжал зубы, но тут же овладел собой. «Значит, у тебя непорочные девицы. Есть любовник?» — с издевкой сказал он, сорвавшись на фальцет. «Да», — призналась она и снова густо покраснела. Насмешливый тон Лео ранил ее в самое сердце. Еще никогда она так не нуждалась в сочувствии и поддержке, как сейчас. «Молодчина! Какая молодчина!» — медленно проговорил Лео. Он посмотрел Карли в лицо и, точно говоря, с самим собой негромко продолжал. «Вообще-то ничего удивительного нет. Яблоко от яблони недалеко падает». Внезапно глаза его налились кровью. Он схватил Карлу за руку. «Знаешь ты кто? Самое настоящее! Самое настоящее!» От ярости он никак не мог найти подходящего слова. «Самая настоящая распутница! И у тебя еще хватило наглости прийти ко мне!» «Это другой вопрос», — спокойно ответила Карла. «Какой еще вопрос? Гадость одна! Подумай только, что ей всего 24 года!» — бормотал Лео, глядя на Карлу. «Позволь хотя бы узнать, кто он этот господин?» «Он высокого роста», — ответила она, стараясь воссоздать образ идеального возлюбленного, который жил в ее душе. «Волосы у него каштановые, лоб высокий, красивый, лицо продолговатое, не красное, а скорее бледное, руки большие, длинные». «Санторе!» — воскликнул Лео, приняв за ее любовника первого же пришедшего ему на ум приятеля Карлы, который походил на этот воображаемый портрет. «Нет, не он». Карла посмотрела прямо перед собой. «Если бы он и в самом деле существовал, я бы сейчас не была здесь», — подумала она. «Он очень любит меня, и я тоже очень его люблю». Тихо, нежным голосом продолжала она рассказывать, с легкостью удивившей, даже увлекшей ее самое. Теперь и ей казалось, что это правда. «Мы познакомились 2 года назад, и с тех пор встречаемся. Часто-часто. Он не такой, как ты. Он на редкость добрый и понимает меня, даже когда я молчу. Ему я могу открыть все, что думаю, любую тайну. Он умеет утешить меня, как никто другой, обнимает меня и...» Голос ее задрожал, глаза наполнились слезами. В эту минуту она совсем было поверила собственным словам. Ей казалось, что она как живого видит возлюбленного, созданного ее воображением. И он не похож на всех остальных. Он один по-настоящему любит меня, — заключила она, растроганная и немного смущенная своей красивой сказкой. «Имя», — сказал Лео, на которого не произвели ни малейшего впечатления, ни тон Карлы, ни ее слова. «Могу я узнать имя?» Карла отрицательно покачала головой. «Нет, имя его я не назову». Секунду они молча смотрели друг на друга. «Дай письмо», — повелительным голосом приказал Лео. В растерянности она прикрыла грудь руками. «Зачем оно тебе, Лео?» — умоляюще проговорила она. «Письмо! Вынь письмо!» Внезапно он схватил Карлу за пояс и хотел силой залезть в ее тайник. Но Карла извернулась, высвободилась и, растрепанная, взлохмаченная, убежала в другой конец комнаты. «Знай же, силою ты ничего не добьешься!» — крикнула она и, распахнув дверь спальни, скрылась за ней. Вне себя от гнева Лео кинулся к двери, но Карла с другой стороны заперла ее на ключ, и он не мог проникнуть в спальню. «Открой!» — приказал он, задыхаясь от бешенства. и молотя по двери кулаками. «Открой, кретинка!» Никакого ответа. Вдруг он вспомнил,